а садовый шланг перестал испускать из себя воду, цикада-хормейстер на своем олеандровом кусте издал глубокий пронзительный звук «брик», и немедленно с куста чуть подальше ему ответила примадонна-сопрано. Один за другим в хор вступили теноры, контральта, баритоны, другие сопрано, пока обжигающее солнце не наполнило их сверкающие зеленые тельца такой энергией, что пытаться разговаривать на расстоянии нескольких шагов от кустов было невозможно. Оглушающий хор расширялся, поднимаясь над верхушками кассии, и звук его долетал до цветущих эвкалиптов. Через забор к олеандрам, стоящим вдоль тротуаров Уолтон-стрит, и до рядов камфорных лавров позади домов Мэри Хортон и Эмили Паркер. Строители работали и замечали хор цикад, только когда им приходилось что-то крикнуть друг другу, подходя к большой куче цемента. Его то и дело подвозил Тим Мелвилл, а они, захватив полный мастерок, бросали цемент хлоп, а кирпичные стены бунгало старушенцы. Пристройка уже была закончена, осталась наружная штукатурка. Голые спины в замедленном ритме наклонялись и выпрямлялись. Строители методично двигались вдоль дома и вокруг него. Солнечные лучи прожаривали до костей, пот высыхал, не успевал собраться в капли на их шелковистой коричневой коже. Билл Несмит бросал сырой бетон на кирпичи. Мик Девин разглаживал комки, превращая их в полосу крупнозернистой зеленоватой штукатурки. А за ним Джим Ирвин скользил вдоль лесов и легкими полукруглыми движениями мастерка создавал рисунок на ее поверхности. Гарри Маркхэм взглянул на часы и закричал Тиму: «Эй, парень! Зайди в дом и спроси старушенцию, не поставит ли она чайник, а?» Тим поставил тачку в боковом проходе, взял 5-литровый жестяной чайник и коробку с припасами в охапку и стукнул в заднюю дверь, вызывая хозяйку. Миссис Паркер появилась минуту спустя. За сеткой от мух на темном фоне она казалась тенью. «А, это ты, милок?» — сказала она, открывая дверь. — Заходи, заходи. Ты, наверное, хочешь, чтобы я вскипятила чайник для этих оглоедов? — продолжала она, закуривая и с удовольствием рассматривая его. А он стоял, моргая и ничего не видя в сумраке после солнца. — Да, пожалуйста, миссис Паркер, — улыбаясь, сказал вежливо Тим. — Ладно, полагаю, выбора-то у меня нет, если хочу, чтобы до выходных закончили работу. Посиди, милок, пока закипит чайник. Двигалась по кухне она небрежно. Темные с сильной проседью волосы были уложены старомодными волнами. Ситцевое домашнее платье с яркими малиновыми и желтыми цветами обтягивало фигуру без корсета. «Хочешь печеньице, милок?» — спросила она, протягивая ему коробку. «Есть обливное шоколадное. Возьми». «Да, спасибо, миссис Паркер», — улыбнулся Тим, засунул руку в коробку и, пошарив там, вытащил липкое шоколадное печенье. Он молча сидел на стуле, пока старушенция, взяв у него коробку с припасами, всыпала заварку в чайник. Когда закипел котел, она влила в огромный чайник кипяток, наполовину заполнив его, и опять поставила котел на огонь. Тим расставил на кухонном столе эмалированные кружки, бутылку молока и большую сахарницу. «На, дружок, вытри-ка руки полотенцем, будь добр», — попросила старушенция, когда увидела, что Тим оставил шоколадное пятно на краешке стола. Она подошла к двери, на задний двор высунула голову и завопила: «Перекур!» Тим налил себе в кружку черного, как уголь, чая без молока, и затем стал сыпать в нее сахар, пока жидкость не полилась через край. Старушенция опять заквахтала. «Боже, куда тебе столько?» Она улыбнулась ему снисходительно. «От этих хапуг я не потерпела бы такого. Ну, а от тебя уж ладно. Ты ведь иначе не можешь, да, милок?» Тим ласково улыбнулся ей, взял кружку и понес ее на улицу, а остальные мужчины стали заходить на кухню.